Глава 11. Завтрак прошел в тишине. Практически никто не разговаривал, в воздухе витала настороженность и невысказанные вопросы. Я мало обращала на это внимание, потому что Уилла испекла песочные булочки с подливкой и приготовила яичницу, так что я снова съела больше всех. Мне казалось, я никогда не наемся, но, кажется, никто не возражал. «Побывала в лавке?» Это были единственные слова, сказанные мне Лореттой. Она закатила покрасневшие глаза, оглядев мою одежду, и вернулась к своей тарелке. Она казалась самой уставшей из всех после ночного пробуждения. Виола с нами не осталась, но женщины были настолько подавлены, что я не решилась задавать им вопросы. Их явно тяготило что-то еще, кроме ночного инцидента, или они просто все сильно устали. Я же чувствовала себя на удивление отдохнувшей. Джинсы все еще едва гнулись, но футболка была удобной, а кепка мне и вовсе нравилась. Я с жадностью прикончила завтрак в напряженном молчании и вышла на улицу, решив подождать донора там. Я была бы рада поговорить с Виолой один на один, но не хотела опаздывать навстречу. Да и вряд ли она стала бы мне что-то объяснять. Меня радовала возможность ненадолго уехать из Бенедикт-хауса. Это давало мне ощущение свободы. Я не только скрылась от Леви Брукса, но и не была скована правилами условно-досрочного освобождения, какими бы они ни были. Быть может, понимание моей истинной свободы даст мне возможность снова стать собой? Я очень на это рассчитывала. Не успела я выйти наружу, как пикап донора показался со стороны дороги, ведущей к докам, словно он точно знал, когда я закончу завтракать. Я не до конца поняла, откуда именно он приехал, и гадала, не поедем ли мы в ту сторону. Но нет, вместо этого мы поехали в противоположном направлении. «Слушайте», — сказал донор серьезным тоном через несколько минут после того, как мы отъехали. «Вам нужно быть очень осторожной. Я знаю, у нас здесь не всегда есть постоянная связь, но у вас в петиции она надежная. Если снова попадете в переделку, попробуйте позвонить мне». «В какую переделку?» — спросила я, разглядывая визитку, которую он мне протянул. «Вам нужно быть аккуратней», — повторил он. «Никаких поездок на велосипеде в шторм или прогулок без соответствующей экипировки и инструктажа. Вы приехали сюда, совершенно не подготовившись к тому, что вас ждет. Я поговорил с Грилом и предупредил его, что вы теперь будете звонить, если что-то случится». «У вас всем новым жителям устраивают такой прием?» — поинтересовалась я. У меня были опасения, что Грил мог сообщить донору о том, кто я на самом деле. «Только тем, кто приезжает сюда со шрамом от операции на голове и без какого-либо багажа». Я нахмурилась. «Справедливо, спасибо». «Не за что. А теперь краткая инструкция о том, как выживать в дикой местности». Разумеется, я не должна была покидать здание петиции во время грозы. Более того, мне вообще не следовало никуда ходить без соответствующей одежды, которая теперь у меня была благодаря нашему походу в магазин. И мне ни в коем случае нельзя исследовать лес одной. Но донор с радостью согласится меня сопровождать. И остальные тоже. Нужно только попросить. Также мне категорически запрещалось гулять без дождевика и сапог. Навсегда. А с приходом зимы список правил поменяется. «Я запомню», — пообещала я. «Рад слышать. А теперь о другом. Вы знаете, что муж погибшей, Джордж Раферти, пропал?» «Нет». «Об этом Грил не упоминал, хотя, если честно, и не должен был. Как вы считаете, что с ним могло случиться?» «Понятия не имею». «Вы думаете, он убил Линду и сбежал сам, или его кто-то похитил?» «Либо кто-то другой убил Линду, а затем вернулся, чтобы убить Джорджа», — размышляла я вслух. Донор медленно покачал головой. «Мы ничего не можем сказать наверняка. Он позвонил, когда нашел ее тело, а теперь исчез, и мы не можем его найти». «Плохо. В любом случае». «Да. «А вы тоже офицер правопорядка?» — спросила я, пока мы ехали по очередной ухабистой дорожке через лес. «Грил отвечает за полицию, но мы тоже подключаемся в случае необходимости. Мы — это сотрудники охраны парка, рейнджеры. Иногда приходится обращаться в полицию Джуна, но хотя у нас иногда и возникают серьезные проблемы, Грил вместе с нами справляется», — ответил донор. «У нас у всех хорошая подготовка по части выживания на открытой местности, и обучение никогда не заканчивается. Мы ответственно к этому относимся». Мы помолчали. Донор свернул на еще более узкую и густо засаженную деревьями дорогу, и в этот момент в моей голове промелькнуло воспоминание, на этот раз хорошее, без Леви Брукса. В тот год, в период весенних каникул, маме удалось выяснить кое-что о том, где был мой отец за 3 недели до того, как пропал. «Мы едем поговорить с одной женщиной», — объясняла мне мама, когда мы ехали по грязной дороге штата Миссури, «с одной жалкой неудачницей, которую твой отец подцепил в каком-то паршивом баре». Она глянула на меня, нахмурилась и вытряхнула сигарету из пачки Мальбора, лежащей рядом с ней на длинном сиденье нашего старого Бьюика. За эти годы на сине-коричневой обивке появилось несколько маленьких круглых подпалин. Она зажала сигарету между зубами и чиркнула спичкой по приборной панели. «Не знаю, что мы там увидим, но постарайся быть со мной заодно». «Я всегда с тобой заодно, разве нет? Мне тогда едва исполнилось 13». Мама выдохнула смешок. «Да, мое сердечко, ты права». Она зажгла сигарету и глубоко затянулась. «Твой отец когда-нибудь говорил с тобой о женщинах?» Вместе со словами из ее рта вырывался сигаретный дым. Я резко повернулась к ней. «Нет». «Спокойно, не надо на меня срываться, Бетти. Я просто спросила. Твой отец, скорее всего, мертв и уже не с нами. И я любила его, ты же знаешь. И знаешь, что он любил нас. Черт побери, мы бы не ехали сейчас в машине, пытаясь выяснить, что с ним случилось, если бы не любили его. Но он был мужчиной, а мужчины часто руководствуются... В общем, поймешь, когда станешь постарше. Но мне необходимо все знать. Твой папа когда-нибудь упоминал другую женщину?» «Нет, мама, никогда». «Уверена?» «Да». Во рту у меня от чего-то был привкус горечи. Я была уже достаточно взрослой, чтобы понять, что ее намеки и обвинения в адрес отца сильно меня задевают. Она была права. Скорее всего, его уже не было на свете. Но он все равно оставался моим отцом. Он был верен ей, мне, нам. «Бет?» Голос донора резко вернул меня к реальности. «Да, извините». «Ничего, я просто рассказывал, что это место зовется северо-западной четвертью. Не знаю, в какой момент Бенедикт поделился на 4 зоны, скажем так, но нам так удобнее. У Раферти был почтовый адрес, конечно, но если бы кто-то из местных объяснял дорогу к их дому, он бы сказал: «Северо-западная четверть, 3-я правая дорога, номер 1260». «Не 3-я дорога направо?» «Нет, 3-я правая». «Я запомню». Деревья над нами росли так густо, что неба почти не было видно. Редкие узкие полоски солнечного света пробивались сквозь ветки. Было темно, как в сумерках, и хотя в машине донора работал обогреватель, мне показалось, что стекло рядом с моей рукой стало холоднее. «Мне кажется, или температура упала, когда мы въехали в лес?» — спросила я. «Да, скорее всего», — ответил донор. «Это из-за того, что здесь везде тень?» «Да, к тому же скоро пойдет дождь, поэтому холодает». «Здесь всегда скоро пойдет дождь». «Молодец, учитесь». Я кивнула в ответ, но мое внимание было поглощено домом, к которому мы подъезжали. Это была типичная хижина классической формы. «Они сами ее строили? По бревнышку?» «Раферти нет, а вот прошлые жильцы — да». Небольшой прямоугольный дом с окнами по обеим сторонам от двери напоминал уютное жилище, которое обычно показывают в журналах с рекламой отдыха на природе. Дым из трубы, конечно, не шел, но я легко могла его представить. Я прищурилась и разглядела полицейскую ленту у входа. Не мне было судить, но создавалось ощущение, что ленту повесили уже в последний момент, не пытаясь реально защитить место от вторжения. В конце концов, дом находился в абсолютной глуши. «А сколько рейнджеров работают с грилом?» «По-разному. Зависит от ситуации. Всего нас на службе четверо. Я в основном помогаю с поисково-спасательными работами и подвожу людей из аэропорта», — добавил он. «За это отдельное спасибо». Донор остановился и переключил передачу. «Оставайтесь здесь. Мне нужно кое-что проверить в доме, но это по-прежнему место преступления, и я здесь официально». Я кивнула. Наблюдая за идущим к дому донором, я обратила внимание на то, как он осматривал пространство вокруг. Я не знала, что они успели выяснить, но донор был настороже, внимательно глядел на дорогу перед собой и окидывал цепким взглядом лес вокруг. Я пожалела, что не расспросила его по дороге про обоих Раферти. Меня удивили новости про Джорджа, но кто знает, что это было на самом деле. Доннер выглядел тогда несколько обеспокоенным, но не более того. «Да, тот еще репортер из меня выйдет». Я тоже стала осматриваться. Мало какая глушь выглядела столь первобытной и недружелюбной. Я поежилась. Здесь можно с успехом прятаться от мира, но это также означает и абсолютную изоляцию. Вряд ли кто-то услышит крик из хижины. Даже до ближайших соседей, вероятно, долетят лишь непонятные звуки, приглушенные деревьями. А, скорее всего, вообще ничего не долетит. Я сомневалась, что кто-то мог услышать здесь выстрел, и сколько здесь бродит охотников. Нет, пора задавать правильные вопросы. Я как раз поудобнее устроилась на бугристом сидении машины, когда что-то мелькнуло в темноте деревьев. Я тут же вскинулась. Лось? Медведь? Мой взгляд метался между тенью в лесу и дверью хижины. Может ли это что-то застигнуть донора врасплох, или он достаточно опытен и будет смотреть по сторонам, прежде чем выходить из дома? Надо ли предупредить его, посигналить? Я наблюдала за движущейся тенью, держась за дверную ручку. Я не знала, насколько громко надо бить тревогу. Из леса неловко выступил человек, словно кто-то толкнул его сзади. Зимняя одежда на нем была разорвана, и я вновь подумала о медведе. Но ведь когти наверняка порвали бы не только одежду, но и кожу, и были бы пятна крови, он был бы серьезно ранен, ведь так... Мужчина не сразу заметил пикап, но когда его взгляд сфокусировался, в глазах, как мне показалось, промелькнула паника. Я локтем заблокировала ближайшую дверь, метнулась к водительскому месту и сделала то же самое с другой стороны, а затем нажала на клаксон. Мужчина подскочил от испуга, глаза его еще больше расширились, но он не убежал. Он стоял и непонимающе смотрел сначала на пикап, а потом на донора, выходящего из хижины. А секунду спустя мешком осел на землю. Доннер подбежал к нему. Я открыла двери и поспешила к ним. Я не знала, что делать. Я присела на корточки рядом с донором. «Надо вызвать помощь». Доннер прикоснулся к шее мужчины. «Пульс есть. Это Джордж Раферти». «Надо отвезти его в город, к врачу. Я позвоню Грилу по дороге. Вы не могли бы закрыть дверь хижины, пока я его донесу до машины?» Я поспешила к хижине и смогла хотя бы частично удовлетворить мучившее меня любопытство и заглянуть внутрь. Судя по всему, дом все еще был действующим местом преступления. Я постаралась запомнить как можно больше». Пятна крови на полу были расположены так, что мне стало понятно. Пуля была выпущена с западной стороны дома. Я видела, где находилась Линда в момент, когда был произведен выстрел, и куда потом упало ее тело. Я не заметила никаких следов мозгового вещества или других фрагментов тканей, но пятна крови были. Немного, но все же. Я постаралась мысленно сфотографировать обстановку, чтобы позже проанализировать увиденное. Но кому, как не мне, было знать, что память — штука ненадежная, особенно если речь идет об увиденном лишь мельком. А еще я понимала, что без точных данных с места преступления можно было только гадать, что здесь случилось — самоубийство или убийство. В каком месте находилось оружие, когда из него выпустили пулю, убившую Линду? Именно это расстояние, точные цифры прояснили бы вопрос. Да, здесь работал медэксперт, который, как я надеялась, смог установить факты. Но я знала, что тоже могла бы это сделать, потому что раньше у меня хорошо получалось. Надо будет напомнить Грилу. В Милтоне не совершалось много жестоких преступлений, но все же они случались. Дедушка брал меня с собой туда, где требовались точные замеры. В таких делах любая цифра могла быть важной. Но с тех пор, как я видела кровь своими глазами, прошло довольно много времени. Я хорошо умела запоминать вещи и замечать всякие мелочи, по крайней мере, раньше. Но сейчас у меня совсем не было времени на анализ и расчет. Я плотно закрыла дверь и поспешила обратно к машине, где ждали донор и Джордж.